Глава 19. «Вы их всех убили?» — не веря своим кибернетическим глазам, спросил мужчина. «Ну, можешь убедиться, живы они или нет», — усмехнулся Сергей, параллельно слушая отчет. Вопреки прогнозам, было 9 раненых, один серьезно, и это при том, что операция планировалась как чистая победа, быстро и без пострадавших. Также серьезно ранен один из разведчиков, что устраняли дозорных, потому человеку пришлось оставить киборга на поле боя, а самому поспешить перенести раненого в госпиталь. За 20 минут поле боя тщательно подчищено, но раз была возможность, бойцы не постеснялись и разграбили промышленный комплекс. Народ обнаружил много древнего оборудования. Все ценные детали, конечно же, уже давно утащили зомби, но ржавого металла здесь было на десятки тысяч тонн, а также всевозможные цветные металлы. Броню и оружие быстро пересчитали. То, что можно восстановить, это 411 комплектов брони солдат Апокалипсиса, что будут переделаны в рыцаря, и 399 АП-1, что также будут улучшены. Также нашли монеты, ядра, системное снаряжение тилианцев и прочее. С оценкой мотоциклов было сложнее. Определение, можно ли их восстановить, займет больше времени, но предварительно это 345 единиц. Убежище обогатилось на энергоядра, а именно на 4000 с хвостиком второго уровня и 33 третьего. Также было получено почти 6 сотен единиц энергетического оружия тилианцев, к сожалению, в основном второй уровень, но оружие вполне достойное. Нашли различные устройства непонятного назначения и чипы навыков тилианцев. Все будет тщательно осмотрено и изучено, но не сейчас, потом. Сергей хотел вернуть переговорщика домой до ужина, а времени оставалось все меньше и меньше. «Ну что, задача выполнена, поехали обратно?» Усмехнувшись, спросил человек у киборга. «А? Да, давайте». Киборг в красном комбинезоне до сих пор переваривал увиденное. «А зачем вам собирать тела?» «Как зачем? Трупы утилизируем, снаряжение починим», — честно ответил человек и направился прочь из здания. Обратный путь занял чуть больше получаса. Сергей вновь наткнулся на Орду, но из-за обилия измененных третьего уровня не решился лететь через нее. Пришлось сделать крюк. В город не заезжали, выделили переговорщику машину и отправили в свой лагерь. Оставив вместо себя панцирь с небольшим отрядом, человек переместился в убежище. Он адски хотел есть. За столом было довольно оживленно, а всему виной Рейн, которую выписали из госпиталя. Девушки очень громко говорили, причем одновременно, из-за чего понять предмет разговора было невозможно. Для мужчины невозможно. «Всем привет. О чем кудахчем?» — сказал мужчина, оказавшись у стола. «Босс, вы сексист!» — возмутилась Энн. «Обсуждаем Рейн. Без своих жутких глаз она стала такой красавицей!» «Арианна, будь добра!» Посмотрев на зеленокожую дриаду, сказал Сергей и улыбнулся. Девушка среагировала незамедлительно и тут же стукнула Энн по макушке. «Ай, за что?» — держась за голову, спросила девушка. «Думаешь, Рейн, было приятно твое заявление про глаза? Она с этим всю жизнь жила». Энн посмотрела на Рейн и увидела, что та расстроилась. А ведь раньше Энн уверяла, что ее полностью черные глаза совсем не жуткие. «Прости», — осознав вину, сказала бестолочь. «Босс», — произнесла Рейн, нарушив неловкую тишину. «Простите, это из-за меня вы подверглись опасности». «Ты поступила крайне неразумно и могла нас обоих угробить». Поначалу Сергей хотел строго отругать ее, но передумал. Все же он сам выдал этому несмышленному ребенку оружие и отправил в бой. «Впредь будь благоразумнее, иначе я запрещу тебе сражаться». «Буду», — ответила девушка, виновато опустив голову. «Кстати, твои глаза теперь всегда такими будут или вернут прежний облик через какое-то время?» «Постоянно», — ответила девушка, и ее глаза начали стремительно чернеть. «Я научилась лучше контролировать магию тьмы. Это из-за нее мои глаза с детства были черными». Девушка договорила, и тьма из ее глаз постепенно исчезла. «Вот, значит, как. Получается, система появилась еще до твоего рождения?» — спросил мужчина и призадумался. «Я не знаю», — говорит по-русски. «Система, а ты что скажешь?» — молчит. «Тогда курица неощипанная, ты мне расскажи». После слов Сергея рядом материализовалась огромная птица, издав громкий птичий крик. «А ну тихо, разоралась тут. Здесь дети маленькие, испугаться могут». Заворчал Сергей, и Феникс виновато опустил голову. «Простите, создатель». «На вопрос отвечай». «Да, система пришла на Землю более столетия назад». «И чем она занималась все это время?» Хмуро посмотрев в лицо Феникса, спросил человек. «Не знаю. Предполагаю, оценивала мир и готовила его к апокалипсису». Опустив в голову, ответило сердце мира. «Оценивала и готовила, говоришь. Все стало еще запутаннее. Ладно, на этом все». Феникс исчез, а народ начал дискуссии о происхождении системы и могла ли она повлиять на ход истории. Сергей же продолжил есть, пока его не окликнула Рейн. «Босс, а что за непонятный навык у меня появился? Пишет связь первого уровня с Сергеем. Еще и характеристики дает, описания к нему нету». «Связь? У Рейн какая-то связь с боссом?» Оживилась Энн, но ей тут же закрыла рот Аннет, которой было жутко интересно. «Чтобы спасти тебя, я использовал особый навык. С его помощью я могу связывать с собой людей. Ты получила часть моих характеристик, я часть твоих». Честно ответил мужчина, но умолчал о кое-каких деталях. К примеру, о том, как формируется уровень связи. «Вот как», – пробормотала Рейн. Ее сердечко так застучало, что было готово выпрыгнуть из груди. «Теперь мы связаны, я и он». А в мыслях девушки поднялась очередная буря фантазий. К счастью, Сергей перекрыл обратную телепатическую связь, потому не слышал ее мысли, но ощущал, что девушка была счастлива. «Кстати, Алис, тебе тоже пригодится связь. Лишние характеристики не помешают». Девушка задумалась и кивнула с улыбкой на лице. Сергей активировал навык. «Выберите цель», — говорит по-русски. «Алис». «Выберите, с кем связать цель», — говорит по-русски. «Со мной». «Связь создана. Алис, Сергей, первый уровень. Сергей, Алис, первый уровень. Вы получили 25% характеристик Алис. Сила плюс 2, ловкость плюс 2, выносливость плюс 3, живучесть плюс 2, магия плюс 7. «Получила?» – обрадовалась Алис. Она получила довольно много физических характеристик. «Плюс 5 к силе, 6 к ловкости, 4 выносливости, 4 живучести и 2 к магии». «Ого, босс, я тоже хочу!» Энн оживилась и засуетилась, даже попробовала щенячий взгляд использовать, но слишком уж шкодливой была ее мордашка, так что не вышла. Впрочем, глаза горели у многих. Гай, Соломон, Арианна, Силви, даже Екатерина оживилась. «Нет, у меня осталась еще одна связь, и я не уверен, буду ли повышать уровень этого навыка», — покачав головой, ответил босс. «Получается, этот навык связывает вас и кого-то еще?» — спросила неожиданно заинтересовавшаяся Наташа. «Да», — кивнул босс и задумался. «Пишется связать с собой двух и более человек». «Я просто заметила, что вас сначала спрашивают кого, потом с кем». «Хм, и правда?» Сергей задумался, окинул взглядом всю компашку и остановился на милой парочке. «Ну-ка...» «Вы не можете связать Гая с Аннет». «Попытка провалилась. Гая с Аннет не связать», — ответил мужчина, видя, как Гай расстроился, но ненадолго. Аннет приобняла его и нежно поцеловала, да еще и на ушко что-то нашептывала, взбодрив парня. «Попробуйте Алис и Рейн». Сергей посмотрел на двух девушек и активировал навык. «Связь создана. Алис, Рейн, первый уровень. Рейн, Алис, первый уровень». «Сработало». Удивился мужчина. «Наташа, ты умница!» «Конечно», — ответила девушка, будто это само собой разумеется. «А вы можете отменять связи?» «Секундочку». Вы разорвали связь между Алис и Рейн. Чтобы вновь создать связь, вы должны подождать полчаса. Да, могу, но из-за отмены связи теперь нужно ждать полчаса. Я бы предложила вам связать Гая с Аннет, Готье с Милой и Соломона с Жизель. Тогда мне нужна связь со всеми тремя. Я, конечно, могу выйти из лимита в три связи, но тогда уровни понизятся и могут разорваться, сказал мужчина и задумался. Несколько минут Сергей размышлял, конечно же, вслух, но шепотом, чтобы никто не слышал. Он уже научился обходить свой недостаток в виде мышления вслух. После тяжелых раздумий он все же решил повысить уровень навыка. Во всяком случае, он только сильнее станет. Вы повысили уровень навыка «Связь» до второго. Внимание! Лимит связи увеличен на 6. Изменен бонус характеристик. На первом уровне дается бонус в 25% от базовых характеристик цели и 12,5% от дополнительных. На втором бонус в 50% базовых, 25% дополнительных и телепатическая связь. На третьем бонус в 75% базовых, 37,5% дополнительных и духовно-физическая связь. На четвертом в 100% базовых, 50% дополнительных и возможность телепортации к цели связи. На пятом уровне бонус в 200% базовых, 100% дополнительных и возможность частично пользоваться навыками цели. «Вы же повысили уровень навыка?» – хитро улыбаясь, спросила Наташа. «Да? А как ты догадалась?» «По вашему лицу видно, вы довольны как удав». Отпив чаю, ответила хитрая миниатюрная красавица, а потом мило улыбнулась и тукнула пальцем в сторону Рейн. Ну и реакция Рейн, она неожиданно обрадовалась. «Ничего тебя не утаишь», — усмехнулся босс и увеличил уровень связи до 3-го. Количество связи увеличилось на 12, убрался бонус от дополнительных характеристик, вместо этого бонус на базовые характеристики заменился на просто характеристики. Иными словами, сейчас Сергей получал 75% характеристик Рейн, включая бонус от ее коняшки и снаряжения. А вот поднять до 4-го уровня не получилось. Система сказала, что не выполнены какие-то там условия. «Рейн, будь добра, облачись в свое платье и надень бижутерию». «Да», — ответила довольная девушка и вышла из-за стола. Пара мгновений, и на ней было черное вечернее платье. «Рейн, как же классно ты выглядишь!» – вскрикнула пораженная Энн, а Рейн вся засияла. На нее все смотрели, но не с отвращением, а с восхищением. «Связь с Рейн 3-й уровень. Бонусные характеристики. Сила плюс 18, ловкость плюс 25, выносливость плюс 24, живучесть плюс 18, магия плюс 100. Духовно-физическая связь активна». «Ого! Рейн, какие у тебя сейчас параметры?» Девушка засияла, но когда поняла, что «Ого!» относилось не к ней, а к ее характеристикам, немного расстроилась. «Сила 41, ловкость 54, выносливость 49, живучесть 39, магия 179», быстро ответила девушка, читая с виртуального системного экрана. «Говорит по-русски». «Писец». У Сергея магия была 74. Без бонуса связи, конечно же. А сколько магии без бонуса от связи? 133. Говорит по-русски. Полный писец. Так, на ней ожерелье плюс 9 магии, кулон мага плюс 15. Одеяние дает плюс 28 магии. Точно. Коняшка ей дает плюс 50% к итоговой характеристике магии. Понятно. Жалко, что у пироманьяка такой паршивый слуга. Сергей говорил очень тихо, но девушки навострили ушки. Алис это заметила и, мило улыбаясь, включила музыку на телефоне. Ибо нефиг босса подслушивать. Когда девушки увидели взгляд босса, направленный на нее, она выключила музыку. «Алис, будь добра, надень колечко на магию». «Угу». В руке девушки появилось кольцо, что она сразу же надела. «Рейн, твои характеристики увеличились?» «Нет». «Хм. Алис, надень еще и кулон мага». «Магия увеличилась на один», — ахнула Рейн. «Ха, интересно получается. Ваши характеристики повышают мои, а потом мои характеристики возвращаются обратно». Сергей был доволен, не зря он потратил очки навыков. Далее Алис быстро сбегала домой и переоделась в броню четвертого уровня, а также надела дополнительное колечко. «Связь с Алис. Первый уровень. Бонусные характеристики. Сила плюс 6, ловкость плюс 8, выносливость плюс 9, живучесть плюс 6, магия плюс 16. Характеристики. Сила 23,73. Ловкость 25,87. Выносливость 18,71. Живучесть 19,66. Магия 10,190. Сергей осмотрел свои характеристики и остался невероятно доволен, а ведь у него еще 19 связей. «Внимание! Время ожидания прошло. Теперь вы можете создать связи». «Отлично! Полчаса уже прошли. Ну, Сгай, готовься!» Усмехнулся босс и активировал навык. «Внимание! Сформировать связь не удалось. Слишком низкий уровень». «Да, не любишь ты меня, Гай?» Усмехнулся босс, а девушки навострили ушки. «Любовь? Причем тут любовь?» С Аннет тоже не получилось. «Ха, Рейн с Аннет сработала, а теперь Аннет Гай. Успешно!» «Связь создана. Соломон, Сергей, второй уровень. Сергей, Соломон, первый уровень. Вы получили 50% характеристик Соломона. Сила плюс 16, ловкость плюс 7, выносливость плюс 21, живучесть плюс 27, магия плюс 7. Телепатическая связь сформирована». «Соломоном тоже есть», — сказал Сергей и странно посмотрел на мужчину. «Второй уровень связи, а потому слышал его мысли. Мне надо стать сильнее, тогда босс станет еще более могущественным и приведет нас к светлому будущему», — думал Соломон, читая системные сообщения. Он искренне восхищался Сергеем, ведь когда он с семьей умирали от голода и жажды в темном подвале, именно босс спас их, дал надежду и для них, и для всего человечества. Мысли Соломона успокоили босса. Не любовь это, а просто восхищение. Но телепатическую связь он отрубил, на всякий случай. Далее создал связь между Соломоном и его женой Жизель. «Босс, спасибо вам!» Счастливо улыбаясь, сказал мужчина, обнимаясь с женой. Он был рад, что его жена стала крепче и выносливее, да и он сам был рад половине ее характеристик. «Аннет, так ты меня не любишь?» Раздался расстроенный голос Гая. «Говорит по-русски». «Черт!» До Сергея дошло. Он так увлекся, что забыл про одну маленькую, но в то же время огромную проблему. Связь определяет, как люди относятся друг к другу. Соломон с женой любят друг друга, и это не подлежит сомнению, но не так рьяно, как в молодости. С годами острота и накал эмоций пропадает. Связь второго уровня – это отношение двух любящих людей, что уже долго живут вместе. Что до Гая? Он любит Аннет на тройку. Подобно Рейну, он грезит предметом своей мечты и жить без нее не может. Аннет же однозначно любит Гая, но на двоечку, а ему хотелось, чтобы любила больше. Собственно, из-за чего и начался конфликт. «Гай!» Громко рявкнул босс, иначе из-за шума его бы не услышали. И когда все заткнулись, Сергей продолжил. «Ты не прав. Почему не прав, думай. Даю 3 дня. Если не поймешь, я отменю вашу связь». «Но, босс...» С обидой возразил парень, однако, увидев серьезный взгляд Сергея, сел на место. «Думаю, все поужинали, потому расходимся». Сергей встал из-за стола и направился домой, но тут к нему подбежала Рейн. Она была смущена и не знала, как начать разговор. Посмотрев в сторону, она увидела Арианну, что, увидев взгляд Рейн, кивнула и улыбнулась. «Босс?» – неуверенно сказала девушка. «Да?» – немного усталым голосом ответил мужчина. «Вы мне обещали одолжение, так вот, свидание». Едва выдавила из себя девушка. Сергей же проклял себя за то, что тогда согласился на ее маленькую просьбу. Посмотрев, куда ранее смотрела Рейн, он увидел зеленокожую заразу, что мило улыбалась, и выяснил, откуда ноги растут. «Хорошо», — обреченно ответил мужчина и посмотрел на часы. «Я зайду за тобой через час. Сейчас надо дела делать». «Да, хорошо». До безумия счастливая девушка, что Сергей почувствовал из-за связи, побежала к Ариане хвастаться успехом и обсуждать, что она наденет и все такое. Сергей же вернулся домой и переместился на Тилиан, где его уже 20 минут ожидал посланник из города. «Простите за опоздание. Дела?» Покинув транспорт, в котором появился Сергей, он увидел сидящего за столом переговорщика из города. В панцирь его не пустили, потому разместили снаружи в ожидании босса. Но тот не скучал. Ему дали планшет с видеозаписью защиты оплота, уничтожения Титана и многого другого. «Нет-нет, что вы!» Киборг выскочил из-за стола, будто перед ним была невероятно важная шишка. «У меня с собой ваша награда, а также приглашение в город». «У меня есть час, потом я должен буду покинуть вас, вернусь лишь утром», — ответил удивленно неожиданным приглашением мужчина. «Час? Хорошо, тогда экскурсию проведем завтра, а пока познакомлю вас с нашим руководством и поговорим о делах. Патриарх в послании говорил, что вы продаете много интересных товаров и оказываете услуги транспортировки». «Ха, оказываю, быстро и качественно». Усмехнулся человек и взмахнул рукой. Рядом с ними появились цистерны с топливом, большие и много. «Ха-ха, и правда очень быстро». Он и позабыл уже про возможность пришельца по мановению руки перемещать объекты и солдат. Перенеся награду на склад, а технику и бойцов в убежище, Сергей направился в город. Тот уже успел преобразиться. На улицах появилась техника и куча народу. Все суетились, разрушенные дома сносили, мусор вывозили за город, отряды мехов патрулировали окрестности. Вскоре машина подъехала к непримечательному зданию, в котором оказался один из тайных проходов в город. Если точнее, то лифт, и стоит подметить, что его система безопасности была на высоте.